В качестве частного гражданина мне привелось его видеть дважды. Сначала в Ленинской библиотеке, потом и в Вахтанговском театре, куда он пришел смотреть Диона. Он яростно рукоплескал артистам. Мне было понятно, что в этой нервной, почти истерической реакции художественное удовлетворение вряд ли играло главную роль. Я чувствовал, что он утоляет незатухающую обиду, что пьеса, целящая во власть, ответила его состоянию. И все же я бы не преувеличивал его запоздавшую оппозиционность. Не зря подчеркнул он в письме к Ефремову свой революционный марксизм. К тому времени он потух, постарел. Переживания и годы его основательно подсушили. Он потерял победоносность, свою сыновитую снисходительность, явилась досадная суетливость, да и походка завоевателя разительным образом изменилась. Он перешел на мелкий шаг. И все-таки в этой рухнувшей жизни было куда больше естественного, нежели в звездные часы, в который раз становилось ясно, что в политической борьбе сходу смещаются точки отсчета, и вожделенная победа несет человеческое поражение, а падение помогает прозреть и вдруг увидеть пепел победы. Как всегда, когда работа захватывала, все, что вдруг появлялось, шло в дело. События, настроение, слово, случайная встреча, мелькнувшая мысль. Все будто вступало в очерченный круг. Казалось, что за его пределами, в сущности, мало что происходит. Само собой, неудавшийся вождь, почти державший Бога за бороду, все потерявший в какой-то час, и люди, которые занимали мое разворошенное воображение, были исходно несопоставимы. Так же, как были несопрягаемы их времена, их страсти и цели, а все же мне слышался некий мотив, витавший над судьбами и эпохами, мотив политической нищеты. В том же насыщенном сентябре произошло знакомство с Оксманом. Инициатором был Беленков. Он посчитал, что мне не мешает проверить себя в откровенной беседе с таким всеведущим знатоком. Оксман был уже очень немолод. К тому же жил он уединенно, существование в опале, тянувшееся долгие годы, вылепило не только характер, но и устойчивый образ жизни. Можно сказать, что в известной мере он культивировал эту келейность, и тем не менее я был допущен. В первую очередь мне помогла рекомендация Беленкова, а кроме того он знал гостей и даже ухитрился увидеть киноверсию скверного анекдота. Выяснилось, что он расположен к драматургу и сценаристу. Я сразу же ощутил себя в некоем потустороннем мире, где именно прошлое было реальностью. Большой кабинет был не прибран и темен, каждый клочок был занят книгами, они стояли на пыльных полках, теснились на столе и на стульях, лежали одна на другой на полу. Хозяин выградил мне место. Хрупкий, неукрощенный гном, глазки, похожие на иглы, с лету оценивают гости, из них, творя свое биополе, словно исторгается мысль, пульсирующая, как обнаженный нерв. Подвижность и живость неправдоподобны. Передо мной из угла в угол перемещаются по кабинету, пребывающий в неустанном движении, мудрый, все постигающий щелкунчик, знающий то, что другим неизвестно, в покое зарождается смерть. Он выслушал меня с пониманием. Больше того, сорвался с кресла, воскликнул: «Отлично и верно и мужественно найдены недостающие звенья, я рад, что вы занялись этой темой». Эта оценка мне показалась гипертрофированно лестной, и мысленно я ее отнес на счет старомодного гостеприимства. Однако спустя короткое время понял, что он не склонен к любезности. Он не любил обходительных фраз и не прибегал к умолчанию. Оксман был человеком резким, нелицеприятным в суждениях, колючим в своих характеристиках. Жизнь хорошо его выдубила и вместе с тем ничуть не уменьшило его врожденного энтузиазма. Все, что имело отношение к литературе, к историософии, было для Оксмана кровно родственным. Здесь невозможно и неуместно просто нормальная температура, дело идет о жизни и смерти. Что же до политических игр, то к ним он относился презрительно, в лучшем случае как к заблуждению, в худшем случае как к криминалу. В этой связи поворот беседы и переход к личности Горького к финалу этой особой судьбы выглядел совершенно естественно. Тем более, что Юлиан Григорьевич знал, возможно, от Беленкова, о роли Горького в моей жизни. Знал о статье, о заглавной «Мальчик». Именно в те последние годы он был одним из ближайших людей, почти прирученного патриарха, и заслужил его доверие. Может быть, от того, что Оксман был не только конфидентом, но спорщиком, он настаивал, что нет объяснения погруженности такого писателя в темные воды большой политики. Но Горький не разделял этих взглядов. Он был политическим человеком. В его голове роились прожекты, в которых было немного трезвости, это в избытке воображения. В ту пору им овладела идея умиротворения партии. Для этой цели Василию Блюхеру, прославленному военачальнику, следовало занять пост генерального секретаря. Сталин должен был возглавить правительство, в которое, по суждению Горького, надо бы непременно ввести Бухарина с Каменевым, сам же Горький готов был принять наркомат просвещения. Ошеломительная утопия. Впрочем, представить реакцию Кобы можно и без особой фантазии. Тем более, что к этому времени отношения самодержца с писателем сильно ухудшились. Сталин рассчитывал, что Горький напишет его биографию. Горький, однако же, уклонялся. Я слушал с растущим недоумением. Зачем знаменитому мастеру слова, к тому же и старому человеку, уже не справлявшемуся с пневмосклерозом, понадобилась эта странная жизнь? Чем объяснить такую нелепость? Возможно, эта порочная страсть приходит в те годы, когда литератор чувствует, что ушло вдохновение. Политика как иллюзия творчества, политика как его имитация. Похоже, что здесь таится разгадка. И все же я был достаточно молод, и мне казалось, что продуктивность, если она уж тебе дана, просто-напросто не может иссякнуть. Твой бог подпитывает источник. Я поделился этими мыслями. Оксман сказал, тут есть своя правда, но Горький — это особый случай. Ему политическая деятельность, по собственному его признанию, казалась важнее литературы. То было осознанным убеждением, высказанным не раз и не два. Одни только женщины могут соперничать с угаром политических буль. Так он считал, и так оно и было. Женщины не только рассвечивали и украшали его биографию, в каком-то смысле ее и творили. В сущности, это почти неизбежно для настоящего мужчины, тем более если он художник. А Горький был настоящим мужчиной и подлинным человеком искусства. Ему были свойственны в равной мере способность любить и потребность любить. Оксман рассказал мне о женщинах, шумно вторгавшихся в жизнь Горького. Все они были заметны, значительны и человечески незаурядны. Он выделил двух — негациантку-красавицу Ша, какое-то время она была и женой Тихонова, ближайшего сотрудника Горького, и Наталью Г., роковую даму, известную в литературных кругах. Потапенко, приятель Чехова, билетрист популярный, кстати сказать, бросил из-за нее семью, но удержать ее не сумел, возобладал Алексей Максимович.